Глава 8, в которой у Питера возникают нелады с водопроводом. «Ой, мэм! Ой, сир!» – пропыхтела горничная. «Пришлось пустить их сюда! Маленький так расстраивался!» Эти слова были обращены к гостиной, в которой царила полнейшая неразбериха. Все вскочили, и кто-то уронил чашку. Сим кинулся спасать чашку, а король метнулся следом за блюдом с оладьями. Миссис Пендрагон стояла с Морганом на руках и испепеляла маленького мальчика взглядом, а создание, похожее на голубую слезинку, прыгало у нее перед лицом. «Софи, я не виноват!» – твердило оно взволнованным трескучим голосом. «Честное слово, я не виноват! Морган все плакал и звал тебя, и мы не смогли его успокоить!» Принцесса Хильда поднялась на ноги, и волнение тут же улеглось. «Можете идти», — сказала она горничной. «Не переживайте так, это ни к чему. Софи, милая, я и не думала, что вы не держите няньку». «Нет, не держу, и рассчитывала передохнуть», — сказала миссис Пендрагон. «Можно было предположить», — добавила она, яростно глядя на ангелоподобное дитя, «будто чародей и огненный демон способны справиться с одним маленьким ребенком на двоих». «О, эти мужчины!» – бросила принцесса. «Что до меня, сомневаюсь, что мужчины вообще способны справиться с чем бы то ни было. Разумеется, Морган и второй мальчик также станут нашими гостями, раз уж они здесь. Какие удобства требуются огненному демону?» – спросила она у бесцветного господина. Бесцветный господин растерялся. «Буду рад получить камин с хорошим поленом!» Протрещал огненный демон. «Вижу, у вас здесь уже есть такой. Больше мне ничего не нужно. Кстати, мэм, меня зовут Кальцифер». И принцесса, и бесцветный господин явно вздохнули с облегчением. Принцесса сказала. «Да, конечно. Мне кажется, мы уже встречались в Ингарии 2 года назад, хотя и мимолетно». «Кто же этот второй мальчуган?» Радушно поинтересовался король. «Софи, моя тетушка». Сладеньким голоском прошепелявил маленький мальчик, поднял ангельское личико и устремил на короля взгляд огромных голубых глаз. Миссис Пендрагон, судя по всему, пришла в ярость. «Приятно познакомиться», — сказал король. «Как же вас зовут, мой юный друг?» «Светик», — пролепетал мальчик, с показной скромностью склонив кудрявую белокурую голову. «Возьми оладью, Светик». Сердечно предложил король и протянул ему блюдо. «Спасибо!» – проникновенно сказал Светик и взял оладью. На это Морган властно простер толстую руку и загудел. «Дай, дай, дай, дай!» И голосил, пока король не дал оладью и ему. Миссис Пендрагон усадила Моргана поесть на диван. Сим огляделся и предусмотрительно принес со столика скатерть. Скатерть моментально пропиталась маслом. Морган наградил улыбкой Сима, принцессу, фрейлину и советника. Лицо у него все лоснилось. «Афатувка!» – провозгласил он. «Куфная афатувка!» За всем этим Чармейн не сразу, но заметила, что миссис Пендрагон изловчилась запереть малютку Светика за диваном, на котором сидела. И волей-неволей услышала, как миссис Пендрагон свирепо спрашивает. «Хоул, ты что затеял?» Миссис Пендрагон была в таком бешенстве, что потеряшка вспрыгнула Чармейн на колени и укрылась там. «Меня забыли пригласить», — ответил сладенький голосок Светика. «Вот глупость. Софи, ты сама здесь не разберешься. Тебе нужен я». «Еще чего», — возразила Софи. «Неужели обязательно так пришепетывать?» «Да, обязательно», — ответил Светик. «Тьфу», — сказала Софи. «Не смешно, Хоул. А ты притащил сюда Моргана». «Я за тебе говорю», — перебил ее Светик. «С тех пор, как ты уехала, Молган постоянно плачет. Не велес мне, сполоси Кальцифера». «Кальцифер ничем не лучше тебя», — с чувством выдохнула Софи. «Не сомневаюсь, что вы даже не пытались его успокоить, правда? Искали предлог, чтобы устроить бедной принцессе Хильде этот маскарад». «Софи, она без нас пропадет», — серьезно прошепелявил Светик. Этот разговор прямо-таки заворожил Чармейн. Но тут, к несчастью, Морган огляделся в поисках матери и увидел потеряшку, трепетавшую на коленях у Чармейн. Он оглушительно завопил. «Гав-а-гав!» Сполз с дивана, потянув за собой скатерть, и бросился на потеряшку, выставив вперед обе масляные пятерни. Потеряшка в ужасе вспрыгнула на спинку дивана, встала там и затявкала. И она тявкала и тявкала, как несчастный больной в приступе лающего кашля, только еще и с подвизгиванием. Чармейн была вынуждена схватить потеряшку и оттащить ее подальше от Моргана, поэтому странный разговор за диваном доносился до нее только обрывками. Кажется, миссис Пендрагон грозилась отправить Светика спать без ужина, а Светик дерзко отвечал: «Только попробуй, я тебе покажу!» Когда потеряшка успокоилась, Светик с тоской произнес: «Неужели я совсем не холосенький?» Послышался странный глухой удар, словно миссис Пендрагон настолько забыла о приличиях, что топнула ногой. «Еще какой!» – услышала Чармен ее ответ. «Хорошенький! Да, мерзение!» «Что ж», – заметила принцесса Хильда со своего места у камина, глядя, как Чармейн пятится от Моргана. «Когда в доме дети, и вправду не соскучишься. Сим, дайте Моргану пышку, и поскорее». Морган тут же сменил курс и побежал навстречу Симу и пышкам. Чармейн услышала, как у нее потрескивают волосы. Она обернулась и обнаружила, что над плечом у нее завис огненный демон и смотрит на нее пылающими оранжевыми глазами. «Ты кто?» – спросил демон. Сердце у Чармейн слегка подпрыгнуло, хотя потеряшка сохраняла полнейшее спокойствие. «Если бы я недавно не повстречалась с Лаббаком», – подумала Чармейн, – «я бы крепко испугалась этого кальцифера». «Я тут временно, помогаю разбирать библиотеку», – выдавила она. «Значит, после поговорим», – протрещал кальцифер. «А ты знаешь, что от тебя так и разит волшебством? И от тебя, и от твоей собаки!» «Это не моя собака. Ее хозяин один чародей», — ответила Чармейн. «Тот чародей Норланд, который устроил этот бедлам», — поинтересовался кальцифер. «Не думаю, чтобы дедушка Уильям устраивал бедлам», — обиделась Чармейн. «Он хороший». «Совал нос всюду, куда не следует», — отозвался кальцифер. «Чтобы устроить бедлам, не обязательно быть плохим. Возьми, к примеру, Моргана». И упорхнул. «Своеобразная манера исчезать в одном месте и появляться в другом», — подумала Чармейн. «Будто стрекоза над озером». К Чармейн подошел король, с довольным видом вытирая руки большой крахмальной салфеткой. «Вернемся, пожалуй, в библиотеку, милочка. Надо убрать документы до завтра». «Да, конечно, сир», — сказала Чармейн и последовала за ним к выходу. Но не успели они уйти, как ангелоподобный Светик улизнул от разгневанной миссис Пендрагон и подергал за рукав фрейлину. «Скажите, пожалуйста», — спросил он с обворожительной улыбкой, — «нет ли у вас иглусок?» Фрейлина была в замешательстве. «Я не играю в игрушки, милый мальчик», — сказала она. Морган поймал ее на слове. «Игать!» — завопил он, размахивая руками. «Игать! Игать! Игать!» На пол перед Морганом плюхнулся чертик в коробочке, крышка откинулась, и чертик выпрыгнул с громким... Рядом рухнул большой кукольный дом, а следом посыпался град из дряхлых плюшевых мишек. Миг спустя рядом с чайным столиком водворилась обшарпанная лошадка-качалка. Морган заверещал от восторга. «Пожалуй, пусть моя дочь сама занимает гостей», сказал король, подталкивая Чармейн с потеряшкой за порог. Он закрыл дверь, за которой возникали все новые игрушки, а малютка Светик стоял смирно и скромно, в то время как все остальные метались туда-сюда в полнейшем смятении. «Когда чародеи приезжают в гости, это часто вносит оживление», — заметил король по пути в библиотеку. «Но я не знал, что колдовские способности проявляются в столь юном возрасте. Матерям таких детей, должно быть, приходится особенно трудно». Полчаса спустя Чармейн уже возвращалась в домик дедушки Уильяма, а потеряшка семенила за ней с таким же смирным и скромным видом, как у малютки Светика. «Ух», — сказала ей Чармейн, — «знаешь, потеряшка, у меня в жизни не было столько интересных событий за 3 дня». И все равно ей было немного обидно. Конечно, король правильно поручил ей счета и любовные письма, но все равно ей хотелось, чтобы они по очереди занимались книгами. Как было бы прекрасно проводить хотя бы несколько часов в день, листая древний заплесневелый том в кожаном переплете. Ведь Чармейн рассчитывала именно на такую работу. Ну ничего, Как только она вернется в домик дедушки Уильяма, можно будет углубиться в посох о 12 ветвях, а лучше в мемуары экзорциста. Такие книги приятнее читать при дневном свете. А может быть, вообще взять что-нибудь другое? Чармайн так замечталась о хорошей книге, что обратная дорога пролетела незаметно. Только пришлось снова взять потеряшку на руки, когда та начала пыхтеть и волочить лапы. Чармайн с потеряшкой в охапке пинком открыла калитку дедушки Уильяма и обнаружила, что на полпути к дому ее поджидает Ролла с ехидной усмешкой во все синее личико. «Ну а теперь что стряслось?» – спросила у него Чармайн и всерьез задумалась о том, не схватить ли Ролла за шкирку и не запустить ли им в ближайшие гортензии. Он был маленький, так что, наверное, полетел бы очень красиво, даже если швырять его одной рукой, потому что в другой потеряшка. «Эти цветы, которыми ты завалила садовый стол», — ответил Ролла. «Мне что, обратно их приделать, так что ли?» «Нет, конечно», — ответила Чармайн. «Они сушатся на солнце. Потом я заберу их в дом». «Хе», — сказал Ролла. «Уют наводишь. Думаешь, чародей обрадуется?» «Не вашего ума дело», — надменно произнесла Чармайн и зашагала вперед, так что Ролла волей-неволей пришлось отпрыгнуть в сторону. Он прокричал что-то ей вслед, когда она открывала входную дверь, но она и слушать не стала. Да, она понимала, что это невежливо, и захлопнула дверь, как он не верещал. Внутри в гостиной пахло уже даже не сыростью, будто от застоявшегося пруда. Чармайн опустила потеряшку на пол и с подозрением принюхалась. Потеряшка тоже. Из-под двери в кухню сочились длинные коричневые потеки непонятно чего. Потеряшка робко приблизилась к ним на цыпочках. Чармайн также робко потрогала ближайший коричневый потек носком туфли. Он хлюпнул, как болото. «Ну что еще натворил этот Питер?» – простонала Чармайн и распахнула дверь. На полу кухни разлилась лужа в 2 дюйма глубиной. Чармайн увидела, что 6 мешков с грязным бельем у раковины снизу подмокли и потемнели. «Да тьфу!» – закричала она, захлопнула дверь, снова открыла ее и повернула налево. Коридор был залит водой. Солнечный свет из окна играл на поверхности так, что было понятно – из ванной рекой течет. Рассвирепевшая Чармайн зашлепала туда. «А ведь я всего-навсего хотела спокойно посидеть и почитать», — думала она. «И вот прихожу домой, а тут потоп!» Когда она добралась до ванной, потеряшка печально подгребала следом, дверь открылась, и оттуда выскочил Питер, весь мокрый и совершенно издерганный. Он был без башмаков, а брюки закатал до колен. «Ух, ты вернулась!» – выпалил он, не дав Чармайн произнести ни слова. «Тут одна труба прохудилась. Я попробовал 6 разных заклятий, пытался ее залатать, но от них дыра только ездит туда-сюда. Хотел сейчас перекрыть воду прямо у мохнатого чана, хотя бы попробовать, но, может быть, ты что-нибудь другое придумаешь». «Какой мохнатый чан?» – нахмурилась Чармайн. «А, это та штука, покрытая синим мехом. С чего ты взял, что это поможет? Тут все залито». «Все остальное я уже пробовал!» – зарычал на нее Питер. «Вода поступает откуда-то оттуда, иначе никак. Слышно, как она течет. Я думал, может, найти запорный кран». «От тебя никакого проку!» – зарычала в ответ Чармайн. «Пусти, я посмотрю!» Она отпихнула Питера и бросилась в ванную, подняв по пути приливную волну. Труба и вправду прохудилась. Это была одна из труб между раковиной и ванной. В ней зияла продольная трещина, и вода хлестала оттуда веселым фонтаном. Там и сям на трубе виднелись серые волшебного вида бугры. Наверное, 6 бесполезных заклятий, которые наложил Питер. «Это все он виноват», – зашипела про себя Чармайн. «Это из-за него трубы раскалились до красна. Просто зла не хватает». Чармайн кинулась к фонтану из трещины и яростно зажала дыру обеими руками. «Прекрати!» – приказала она. Вода пробилась между пальцев и брызгала ей в лицо. «Прекрати сейчас же!» В результате трещина отъехала из-под ее ладоней вбок 6 дюймов и облила водой и косу, и правое плечо Чармайн. Тогда Чармайн передвинула руки и снова зажала ее. «Прекрати! Прекрати немедленно! Кому говорю?» Трещина снова отъехала вбок. «А, значит, ты так, да?» Выдохнула Чармайн и перехватила трубу. Трещина отъехала. Чармайн принялась ее ловить. Не прошло и минуты, как ей удалось загнать дыру в угол над ванной. Теперь вода хлестала в ванну и благополучно стекала в слив. Чармейн держала ее там, перехватив трубу одной рукой, и думала, что теперь делать. «Интересно, почему Питер до этого не додумался?» – проворчала она мысленно. «Вместо того, чтобы метаться по дому и накладывать никому не нужное заклятие». «Дедушка Уильям!» – крикнула она. «Как залатать протечку в ванной?» Ответа не было. Очевидно, дедушке Уильяму не пришло в голову, что Чармейн потребуется это знать. «Вряд ли он умеет чинить водопровод», – сказал Питер с порога. «В чемодане тоже нет ничего дельного. Мне пришлось все оттуда вытащить и просмотреть». «Что ты говоришь?» – вредным тоном сказала Чармейн. «Да, там есть кое-что интересное», – продолжал Питер. «Я тебе покажу, если ты...» «Помолчи и дай мне подумать», – рявкнула Чармейн. Видимо, Питер наконец понял, что Чармейн не в лучшем расположении духа. Он замолчал и стал ждать, а Чармейн стояла в ванне, держалась за трубу и думала. «Нужно поймать дыру с двух сторон, чтобы она больше никуда не убежала. Сначала ловишь, потом заделываешь. Но как? Надо быстро, а то ноги уже все мокрые». «Питер», — сказала Чармейн, — «пойди принеси мне кухонных полотенец, не меньше трех». «Зачем?» — спросил Питер. «Тебе не кажется, что...» «Живо!» — рявкнула Чармейн. К ее облегчению Питер надулся и зашлепал прочь, бормоча что-то про невоспитанных раскомандовавшихся драных кошек. Чармейн сделала вид, будто не слышит. Между тем отпустить дыру она не решалась. Вода продолжала хлестать, и с каждой секундой Чармейн намокала все сильнее. «Чтоб он провалился, этот Питер!» Она положила другую ладонь на второй конец дыры и стала понемногу сдвигать руки вместе, напрягаясь изо всех сил. «Закройся!» – приказала она трубе. «Перестань протекать и закройся!» Вода нахально хлестала ей в лицо. Чармейн чувствовала, как трещина пытается улизнуть, но решила ни за что не отпускать ее. Она давила и давила. «Я умею колдовать», – мысленно сообщила она трубе. «Я наложила заклятие. Я могу заставить тебя закрыться. Вот и закройся». И у нее все получилось. Когда Питер добрел обратно и принес полотенца, всего два, заявив, будто больше не нашел, Чармейн промокла до ниточки, зато труба снова стала целой. Чармейн взяла полотенце и обвязала их вокруг трубы по обе стороны того места, где была дыра. Потом она вытащила из ванны щетку для спины с длинной ручкой. Это был единственный предмет, отдаленно напоминавший волшебный посох, и постучала ею по полотенцам. «Сидите здесь! И чтоб не с места!» – велела она полотенцем. После чего постучала щеткой по заделавшейся дыре. «А ты не смей открываться!» – приказала она. «А не то пожалеешь!» Затем она наставила щетку на серое бугристое заклятие Питера и постучала по ним тоже. «Убирайтесь!» – скомандовала она. «Вон! От вас никакого проку!» И они послушно исчезли. Чармейн, раскрасневшись от собственного могущества, постучала по горячему крану у своих коленок. «А ну, снова давай горячую воду!» – приказала она. «И без глупостей! И ты тоже!» – добавила она и дотянулась щеткой до горячего крана над раковиной. «Оба давайте горячую воду, только не слишком горячую, а не то я вам покажу!» «А вы давайте холодную!» – распорядилась она, постучав по холодным кранам. Наконец, она с громким плеском выбралась из ванны и постучала по воде на полу. «А ты убирайся! Исчезни, высохни и испарись! Вон! А то получишь!» Питер прошлепал к раковине, открыл горячий кран и сунул под него руку. «Теплая!» – сказал он. «У тебя получилось! Ох, как хорошо! Спасибо!» «Хм!» – сказала Чармейн. Она вся промокла, замерзла и разозлилась. «А теперь я пойду переоденусь и почитаю». «Что, вытирать пол не поможешь?» – жалобно спросил Питер. Чармейн не понимала, почему, собственно, она обязана это делать. Но тут она заметила потеряшку, которая пробиралась к ней по пузико в воде. Похоже, на полы щетка не подействовала. «Ладно», – вздохнула Чармейн. «Я, между прочим, весь день работала». «Я тоже», – с чувством отозвался Питер. «Весь день носился туда-сюда, пытался заткнуть эту дыру. Давай вытрем пол хотя бы в кухне». Поскольку в очаге по-прежнему скакало и трещало пламя, в кухне было совсем как в парилке. Чармейн протопала по теплой воде и открыла окно. Если не считать загадочно размножившихся мешков с бельем, которые насквозь промокли, все, кроме пола, осталось сухим. В том числе и открытый чемодан на столе. За спиной у Чармейн Питер произнес какие-то странные слова, а потеряшка заскулила. Чармайн резко обернулась и обнаружила, что Питер стоит с раскинутыми руками. На них сверкали крошечные язычки пламени от кончиков пальцев до плеч. «Схлыньте, о воды на полу!» – пропел Питер. Язычки пламени засверкали у него в волосах и на мокрой груди тоже. Самодовольное выражение лица сменилось испуганным. «Ой, мама!» – проговорил он. Тут пламя охватило его с головы до ног, и он заполыхал не хуже костра. Тут уж Питер побелел от паники. «Жжется! Спасите!» Чармайн кинулась к нему, схватила за горящую руку и толкнула в воду на полу. Ни к чему хорошему это не привело. Чармайн вытаращила глаза на это невероятное зрелище. Пламя тлело под водой, Питер был окружен белыми пузырями пара, потому что вода начала кипеть, и вдвое быстрее выволокла Питера обратно в облаке пара и брызгах кипятка. «Сними заклятие!» – закричала она, отдергивая руки от горячего рукава Питера. «Я не знаю как!» – взвыл Питер. «Что это за чары?» – заорала на него Чармайн. «Чары против потопов из книги Полимпсета», – промямлил Питер. «Я понятия не имею, как их снимают». «Какой ты дурак!» – бросила в сердцах Чармайн. Потом поймала Питера за охваченное пламенем плечо и встряхнула. «Чары, хватит!» – завопила она. «Ой, больно! Чары, я приказываю вам немедленно сняться!» Чары послушались. Чармайн стояла, трясла обожженной рукой и смотрела, как пламя исчезает, с шипением, в облаках пара, оставив после себя мокрый запах гари. Питер был теперь весь коричневый и подпаленный. Руки и лицо у него стали ярко-розовые, а волосы заметно короче прежнего. «Спасибо», — сказал он, и от облегчения сел обратно в воду. Чармайн рывком поставила его на ноги. «Фу, от тебя пахнет паленой шерстью! Разве можно быть таким дураком? Какие еще чары ты тут попробовал?» «Никакие», — ответил Питер, вычесывая пальцами из волос горелые клочья. Чармайн ни чуточки не сомневалась, что он врет, но если так, признаваться Питер не собирался. «И вовсе я не дурак», — возразил он. «Посмотри на пол». Чармайн посмотрела и увидела, что вода почти вся схлынула. Остались просто плитки, мокрые и блестящие, и от них валил пар. Но потоп кончился. «Значит, ты везучий», — сказала она. «Да, обычно мне везет», — сказал Питер. «Мама тоже всегда так говорит, когда я неправильно насылаю чары. Наверное, мне надо переодеться». «И мне», — сказала Чармайн. Они прошли в дверь. За порогом Питер попытался повернуть направо, а Чармайн пихнула его налево, поэтому они вместе шагнули прямо и очутились в гостиной. Мокрые потеки на ковре стремительно испарялись и высыхали, но запах в комнате по-прежнему стоял ужасный. Чармайн фыркнула, развернула Питера и снова пропихнула его в дверь и налево. Коридор был сырой, зато воды в нем больше не было. «Видела? Получилось!» — сказал Питер на пороге своей спальни. «Ха!» — сказала Чармайн и удалилась в свою. «Хотела бы я знать, что еще он успел натворить. Не доверяю ему ни на грош». Парадная одежда Чармайн превратилась в мокрую груду. Чармайн печально сняла ее и развесила по комнате, чтобы просушить. Лучший жакет погиб безвозвратно. Спереди на нем красовалась подпалина. Придется завтра идти в королевскую резиденцию в будничном платье. «Вообще-то нельзя оставлять Питера без присмотра», – задумалась Чармайн. «Готова спорить, он тут весь день напролет баловался с заклятиями. Я бы на его месте так и поступила». Чармайн поежилась. Она поняла, что на самом деле ничуть не лучше Питера. Ведь она тоже не смогла справиться с искушением попробовать чары из книги Полимпсета. Когда Чармайн снова вернулась в кухню, снова сухая, если не считать волос, в самой старой одежде и в тапочках, она стала относиться к Питеру заметно добрее. «Узнай, как попросить ужин», — сказал Питер, когда Чармайн пристраивала мокрые туфли сушиться у очага. «Умираю с голоду». Было видно, что ему гораздо уютнее в старом синем костюме, в котором он появился в доме. «У нас еще остались пироги в сумке, которую вчера принесла мама», — сказала Чармайн, стараясь выбрать для туфель самое подходящее место. «Нет», — ответил Питер, — «я все съел на ланч». Доброе отношение разом испарилось. «Прожорливая свинья!» — припечатала она и постучала по стене, чтобы раздобыть корма для потеряшки. Несмотря на все оладьи, съеденные в королевской резиденции, потеряшка при виде новой собачьей мисочки пришла в восторг. «И ты тоже, прожорливая свинья!» — сообщила Чармайн, глядя, как потеряшка заглатывает корм. «Куда в тебя столько помещается? Дедушка Уильям, где нам взять ужин?» Ласковый голос стал теперь слабым-слабым. «Постучите по двери кладовой и скажите «Ужин, душенька!»» Питер добежал до кладовой первым. «Ужин!» – проревел он, изо всех сил ударив по двери. Со стороны стола послышался какой-то шлепок с перестуком. Чармайн и Питер повернулись посмотреть. Рядом с открытым чемоданом лежала баранья котлетка, две луковицы и репа. Чармайн с Питером уставились на них. «Все сырое!» – огорошенно проговорил Питер. «И на двоих не хватит!» – протянула Чармайн. «Ты сможешь это приготовить?» «Нет», — ответил Питер. «У нас дома готовит только мама». «Ух!» — воскликнула Чармайн. «Зла не хватает!»